Мы споем вам куплеты сейчас, в недостатки повсюду вникая. Жаль, что нет к ним припева у нас, но подумаешь, важность какая. О хорошей и вкусной еде вышла книга сейчас поварская. А что нет этой книги нигде, ну подумаешь, важность какая. Создаются удобства у нас, мчат автобусы вместо трамвая. А что это дороже 5 раз, ну подумаешь, важность какая. В магазинах часы без камней, их в ремонт не берет мастерская. Купишь, выбросишь 100 рублей, подумаешь, важность какая. Я купил пару новых галош, раз одел, вижу, дырка большая. Купишь, клею замажешь, зальешь, подумаешь, важность какая. Будет в зале сидящий народ аплодировать нам не смолкая. Ну а если наоборот,